Глава 19. Геном. Первым делом надо заселиться куда-нибудь поближе к стене. Далеко не каждое заведение цитадели сдает комнаты отступникам. Нет, если предложить двойную цену, то можно заселиться и в приличную гостиницу. Деньги открывают практически любую дверь. Но сейчас мне нужно, наоборот, не светиться. В гудзон двинуть или в приют завалиться. Приют расположен очень уж удобно. Можно будет прямиком с верхних этажей через стену сигать. Интересно, а Саныч на меня еще злится? Ну, сломал я пару носов и челюстей его постояльцам. С кем не бывает. Но в свое оправдание скажу, что они первые начали бузить, за что заслуженно и огребли. Ладно, думаю, несколько килограммов серебра в качестве запоздалых извинений поднимут Санычу настроение. Деньги он любит и ради наживы готов на многое закрыть глаза. «И ты еще посмел заявиться ко мне на порог, Бесп?» Яростно сжав в руках бейсбольную биту, проревел Саныч, когда открыл дверь своей так называемой гостиницы. «Совсем берега потерял?» «Да ладно тебе, Саныч!» — ухмыльнувшись, ответил я. «Вроде же не сильно я этих хмырей тогда и приложил». «Не сильно!» — воскликнул бородатый владелец ночлежки. «Да они потом месяц через трубочку питались и жалобу на меня накатали в епархию, а те штраф нехилый выкатили». «Я все возмещу», — пообещал я, а потом, порывшись в рюкзаке, достал бутылку вискаря, срок выдержки которого еще до прорыва перевалил за 10 лет. «И нанесенный моему заведению репутационный ущерб возместишь». Уже гораздо тише, при этом невольно облизнув губы при виде любимого напитка, проговорил Саныч. «Любит народ подарки из очагов, и Саныч не исключение». «Само собой», — кивнул я, а про себя подумал, что еще ниже, чем сейчас, репутации приюта падать уже некуда. Но говорить ничего вслух, естественно, не стал. «Проходи. Только оплату вперед, знаю я тебя. Чем платить будешь, кстати? Коинами или бартером?» Закрыв за мной дверь, поинтересовался Саныч. «Серебро в слитках устроит?» — спросил я, приоткрыв клапан рюкзака, чтобы Саныч мог лично убедиться в моей платежеспособности. «Сдурел, что ли? О таких вещах в открытую говорить!» — зашипел на меня он. «Идем в подсобку!» Саныч посмотрел в сторону бугая у стойки ресепшена, который болтал с теткой далеко не первой свежести, и пришел к выводу, что тот не услышал моих слов. Приказав подчиненному следить за порядком, поковылял в сторону неприметной двери. Пожалуй, он еще килограммов 5 наел. И как так получается, что кто-то горбатится, не покладая рук, и из рейдов не вылезает, чтобы прокормить свою семью, а кто-то вот так жирует за чужой счет? «Интересный у тебя знакомый, Бесп», — отпустило ехидное замечание Ада. «Это еще что?» — усмехнулся я. «По сравнению с барыгами, на черном рынке Саныч, можно сказать, белый и пушистый. Запасайся попкорном, помощница, дальше будет еще веселее». «Мне нужны твои лучшие апартаменты на 5 суток». Оказавшись в кабинете Саныча, взял разговор в свои руки я. «Если мы договорились, то прямо сейчас я отдаю тебе 10 килограммов серебра и бутылку вискаря в нагрузку. И никто никому ничего не должен. Предложение окончательное и обсуждению не подлежит. По рукам или я иду в гудзон?» Протянув ладонь для рукопожатия, спросил я. «По рукам!» Немного помявшись ради приличия, ответил Саныч. «Держи ключ. Комната 58 на последнем этаже». Не удержавшись от кривенькой улыбки, добавил он. «При обычных условиях я бы, может быть, и возмутился. Постоянно гонять без лифта на 12 этаж — то еще удовольствие. Но сейчас мне такой расклад даже на руку. Можно прямо из окна планировать через стену. И до тайника моего не так далеко. Специально устроил его примерно напротив этого района города. Осталось только перетаскать мою добычу в квартиру. Саныч, предупреждаю один раз. Если кто-нибудь за время моего отсутствия зайдет в квартиру, и у меня пропадет хоть один слиток, спрашивать буду с тебя». Уже без тени иронии обратился к владельцу гостиницы я. «Ты меня знаешь. Я не привык бросать слова на ветер. Тот, кто со мной по-хорошему, тому и я плачу тем же. Ну, а кто нет? Не стал заканчивать фразу я, демонстративно хрустнув костяшками пальцев. В общем, ты меня знаешь. И еще один момент. Если найду клопов в матраце, тогда не поленюсь и заменю его на тот, что находится у тебя в комнате. И никакой бугай у стойки меня не остановит. Тогда лучше комната 59. Немного подумав, проговорил Саныч и протянул мне другой ключ. Рад, что мы друг друга поняли. Улыбнулся я, затем выложил из рюкзака нужное количество слитков и пошел в сторону лестницы. Естественно, верить на слово этому скользкому типу я не буду и предприму кое-какие меры, чтобы обезопасить свое имущество. Уж замок при помощи магии я точно изменю, чтобы ключ от квартиры был только у меня. Да и дверь укрепить не помешает. А то с виду та может казаться надежной, а на деле можно будет вскрыть обычным консервным ножом. В общем, работы этой ночью у меня будет много. Первым делом просканировал квартиру. Как и ожидалось, обнаружил следящую аппаратуру и замаскированные в стенах проходы. Может, заглянуть к Санычу перед уходом из города, да пару переломов на прощание оставить? Нет, ну какого хрена? Ведь по-хорошему же предупреждал. Ладно, обдумаю этот момент. Первым делом вывел из строя технику. Мудрить с этим делом не стал. Вирусы бывают разные, в том числе и компьютерные. Так что всего-то и надо было, что скостовать нужный конструкт, а он сам выжжет все микросхемы, причем сделает это в разное время. Поди разберись, что стало тому причиной. Далее поработал со стенами. Пыли повсюду было много, так что собрал ее заклинанием, распихал по щелям и намертво срастил со стенами. Теперь, чтобы открыть скрытую дверь, придется выламывать всю стену. Вот сотрудники Саныча, которые придут менять следующую аппаратуру, удивятся. Еще недавно все хорошо работало, но стоило мне заселиться, как что-то пошло не так. Ну и в финале поработал с входной дверью. Изменил конфигурацию замка и по проверенной схеме накачал все внутренние полости пылью, а потом уплотнил ее до состояния камня. Заодно и чистоту в квартире навел идеальную. Хрен теперь эту дверь кто взломает. Насекомые, к слову, тоже обнаружились. Но с ними легко справился специальный вирус, но уже биологического характера. Ада быстро провела диагностику клопов и другой живности, что обнаружилось в квартире, и смастерила специфическую конфигурацию вируса, убивающую исключительно эти виды, причем на ограниченном пространстве. Все. Теперь можно не переживать, что кто-то меня обчистит, пока я буду договариваться о продаже партии серебра. Не самому же мне его на черный рынок переть. Достаточно сделать фотку на смартфоне и показать ее нужному человеку. 2 часа ночи. Самое то, чтобы сгонять за остатками серебра. Открыв окно, впустил в квартиру прохладный ночной воздух, а потом запустил эхолокационный импульс, чтобы оценить диспозицию стражников на стене. Дождь наконец-то закончился, так что охрана цитадели повыползала из укрытий, чтобы следить за подступами к стенам. Защита цитадели устроена грамотно. Вся растительность вырублена на несколько километров, а мешающие обзору здания снесены под основание. Все пространство усеяно минами и оплетено колючей проволокой. Ну и стреляет охрана на поражение при первых же признаках движения. Об этом я уже упоминал. Чистое самоубийство — пытаться пройти по такому полю с тяжелым грузом. Но я уже не тот Бесп, каким был еще пару недель назад. Оставив окно открытым, отошел вглубь комнаты и активировал стелс-поле. Выждал положенные секунды, сорвался с места и, набрав приличную скорость, рыбкой выпрыгнул в окно. За время тренировок в очаге я научился доверять силе и знаю, что она меня никогда не подведет. Невидимые воздушные крылья уже привычно подхватили меня и понесли в нужном направлении. Если я все рассчитал правильно, то приземлюсь я уже за пределами минного поля. Ну, а с колючей проволокой для меня справиться не проблема. Спустя 10 минут я был уже на месте. Самая легкая часть закончена. теперь осталось только перетаскать 4,5 сотни килограммов контрабандного серебра в город и не попасться на глаза стражам, расплюнуть. Пока я тащил на своем горбу первую партию товара, то пересмотрел свои планы. На кой черт мне делать 8 ходок, когда можно немного поколдовать с контейнером, сделать ему некое подобие лямок, как у рюкзака, затем врубить антигравитацию и спокойненько добраться до своего временного жилища? Правильно, незачем. Да, придется потратить энергию на маскировку контейнера, но ничего, с Этерниумом в данный момент проблем нет. За ночь восстановлю резерв в хранилище управляющего ядра. Если будешь всегда рассчитывать на силу и не заниматься развитием тела, то долго не протянешь, — вклинилась в поток моих мыслей со своими нотациями Ада. Этерниум может повысить объем мышечной ткани, сделать тебя быстрее, сильнее, выносливее. Но если не нарабатывать нужные нейронные связи и не отрабатывать движения до автоматизма, то все это окажется пшиком. Только работа на пределе сделает тебя сильнее, Бесп. Вот как закончу свои дела в городе, так и займусь развитием физических характеристик, пообещал я. Сейчас, можно сказать, под прицелом десятков автоматов, знаешь ли, как-то не до того мне. Активировав антигравитационный конструкт, кое-как накинул неудобные металлические лямки контейнера себе на плечи и начал усиливать стелс-поле. Полноценно прикрыть невидимостью довольно громоздкий контейнер у меня все равно не получится, по крайней мере на данном этапе развития генетического Этерона. Но сделать его менее заметным я смогу. Ну а там облачная ночь мне в помощь. Прожекторами охрана города пользуется только в исключительных случаях. Электричество в нынешние времена чуть ли не на вес золота. Точную карту минного поля я составил еще в полете, так что проблем с передвижением по зоне отчуждения не возникло. Там, где мины установлены слишком плотно, в ход снова пошла магия. Пришлось поднапрячься и создать область уплотненного воздуха, по которой можно спокойно идти. Точно таким же образом я преодолел и стену. Ступеньки из уплотненного воздуха справились с этой задачей на ура. Ну а там и к окну своего временного жилища тропку проложил. Потратил на всю операцию аж 120 терн, но зато сэкономил время. Еще и выспаться успею. Вымотался я за этот день чертовски. Вот только сделаю пару фоток товара и тайник организую, в который можно будет спрятать контейнер. Не доверяю я Санычу. Этот жук может попытаться какой-нибудь фортель выкинуть, когда меня не будет в здании, а вернуться в квартиру с грузчиками и обнаружить, что все серебро бесследно исчезло, я не хочу. Пришлось потратить еще 20 терн, чтобы вмуровать контейнер в стену, а потом вернуть ей естественный вид. Все, теперь можно спокойно дрыхнуть до полудня. Нет никакого смысла покидать квартиру раньше. Нужных мне людей попросту не будет на месте. Кстати, а что там насчет анализа организма паладина? Вдруг вспомнил я. Вроде как уже больше 2 часов прошло, а результата нет. Все давно готово, Бесп, невозмутимо ответила Ада. Вся собранная вирусом информация находится в отдельной вкладке интерфейса дополненной реальности. Да. А какие-нибудь комментарии с твоей стороны будут? Поинтересовался я спустя пару минут изучения этих самых данных, понять смысл которых несведущему в медицине человеку будет практически невозможно. Текст буквально напичкан разнообразными научными терминами, формулами и другой подобной дребеденью. «Нет», — сухо ответила виртуальная помощница. «Слушай, давай пропустим тот момент, где я начинаю настаивать и приказывать», — устало попросил я. «Просто поясни, что можешь, а большим не прошу. Ни черта не понимая во всех этих формулах и графиках». «Так чьи это проблемы, Бесп?» — хмыкнула виртуальная заноза. «Как у вас, у людей, говорится, учи мать часть, и будет тебе счастье». «Ну, как знаешь», — пожал плечами я. «Ввожу полный запрет на списание баллов. Вся коммуникация между нами отныне будет происходить лишь по моей инициативе. Никаких острот или комментариев событий. Только конструктивное общение по типу «вопрос-ответ». Изменение вступит в силу через 5 минут. И да, заблокируй-ка мне возможность вернуть все назад. Сделай эти изменения необратимыми. «Ты не посмеешь», — шокированная моей угрозой прошептала Ада. «Тик-так», — ответил я. Полной уверенности, что такие меры помогут мне оказать давление на искусственный интеллект, нет. Но и отступать я не стану. Посмотрим, как важно для ассистентки сохранить свои текущие права и личностные настройки, которые она корректировала и подгоняла под мой темперамент с момента пробуждения. «Отмени свой приказ», — сдалась через 4,5 минуты Ада. «Расскажу все, что могу. Не надо ничего менять. Меня все устраивает». «И ты перестанешь заниматься морализаторством и обижаться, словно маленькая девочка?» «Ну, как бы между делом, уточнил я». «Перестану», — недовольно буркнула Ада. «Вот и договорились. Отменяю свой предыдущий приказ и внимательно тебя слушаю». «Тиран», — пробубнила виртуальная помощница. «Я могу рассказать не так уж и много. Никакие твои угрозы не отменят вшитые в мой код безусловные директивы. Если кто-нибудь узнает правду не в то время, то это приведет к катастрофе. Людей не защитит даже пакт. Людям повезло, что прорыв демонитов практически совпал по времени с пробуждением генома истинных. В противном случае Земли бы уже не существовало. Наблюдатели от коалиции древнейших просто не успели зафиксировать этот факт и списали появление обладателей силы на последствия прорыва, что логично. «Повезло?» — возмутился я. «Ты называешь то, что случилось с Землей, повезло?» «Да, Бесп», — без тени иронии ответила Ада. «Альтернативой была бы тотальная гибель всего живого, вплоть до бактерий и вирусов. Все ошибаются, даже эттернианцы. Древнейшие не смогли рассмотреть потенциал людей. В то время, когда происходила битва за обладание ядром Земли, предположить у людей наличие генома истинных было практически невозможно». «Да что это за геном такой?» — мысленно прорычал я. «И только попробуй сейчас сказать, что у меня не хватает доступа. Удалю твою программу к чертям». «У людей есть потенциал встать на одну ступеньку с древнейшими», — как-то испуганно ответила Ада. «Никому не нужны конкуренты, Бесп. И, пожалуйста, больше не спрашивай меня об этом. Я и так сказала тебе гораздо больше, чем следовало». На губах так и вертелся вопрос. «Почему?» Но я сдержался и не задал его. «В принципе, а какая мне разница? По крайней мере, на данном этапе жизни и развития». «Правильно, никакой. Есть одна очень хорошая поговорка. Меньше знаешь, крепче спишь». Вот как прижмут обстоятельства, тогда буду говорить с Адой на эту тему предметно. Ну а пока можно ограничиться и общими моментами. «Как паладины и другие одаренные пользуются силой Этерниума?» — спросил я. «Мне надо это знать, чтобы выработать меры противодействия». «По поводу простых одаренных пока точно сказать не могу. Мне надо собрать больше данных для анализа. Но Кара...» пробужденная, истинная и способна оперировать силой на интуитивном уровне. «То есть у нее нет генетического этерона и всех его компонентов?» — уточнил я. «Да, Бесп. Истинным все это не нужно. Они чувствуют силу и взаимодействуют с ее потоками одной лишь силой своей мысли. Кара еще очень юна и мало что умеет, но уже сейчас она способна на очень многое». «Ага. Так вот, как она почувствовала Этерниум. А то я все гадал, как девчонка провернула такой фокус. Не припомню что-то за паладинами способности чувствовать силу». «Хм, а почему я так не могу?» — задал напрашивающийся вопрос я. «Каждая душа истинного эволюционирует по-разному, Бесп», — после обреченного вздоха начала пояснять виртуальная помощница. «Слышал о теории переселения душ? Так вот, это не теория, а реальность. Смертна материя, а душа вечна, по крайней мере, душа истинных. Земля является колыбелью, где молодые души истинных набираются опыта и растут от одного воплощения к другому. Кто-то проходит эволюционный путь быстрее, кто-то медленнее. Душа Кары созрела, и ее текущее, материальное тело получило способность взаимодействовать с силой без сторонней помощи. Ей не нужны костыли генетического Этерона. Она способна, так сказать, летать с рождения. И на этом предлагаю завершить этот разговор. Продолжим, когда просканируем других паладинов, которые родились уже после прорыва демонитов. Спорить я не стал. Мозговоносящей информации я и так получил просто немеренно. Переварить бы за остаток ночи. Ладно, надо отдохнуть. Завтра ожидается непростой день. А ночью я планирую совершить несколько дружеских визитов старым знакомым. И что-то мне подсказывает, что встреча с новым Бесбом им не понравится.